Жизнь его и так заполнена. А к Рождеству он привыкнет к своему положению, и при встрече с ней ему будет не так трудно держать себя в руках. Если бы только не этот ее взгляд, такой серьезный, сочувствующий, сводящий его с ума. Во всяком случае, впереди 4 месяца передышки и уйма работы. Союз домбровских шахтеров прислал ему отчет. Нужно подыскать человека, который бы ему помог. И потом, эта ежемесячная газета, которую он затеял выпускать, она нуждается в средствах. Придется подыскать себе энергичного помощника. А что касается его личного невезения, обидно, конечно. К тому же, какая нелепая жестокость. Он, все эти годы избегавший романтических историй, не смог устоять перед этой женщиной. И почему именно перед ней? Чего ради он столько вынес в Акатуи, если не может выдержать испытания, неспосланного ему Богом или людьми? Этот Акатуй имеет странную особенность. Вспоминаешь о нем без всякого определенного повода, и тогда все, о чем в эту минуту думаешь и беспокоишься, отступает куда-то далеко-далеко и кажется таким ничтожным. А ведь вспоминаешь из той поры одни только мелочи. Давно забытые пустяшные происшествия сразу оживают и приобретают яркие отчетливые очертания. Важные события вспоминаются редко. Они похоронены где-то в глубине сознания и дожидаются своего часа. На этот раз ему живо вспомнилась не сама каторга, а эпизод, случившийся на этапе 8 лет тому назад. Это было под Красноярском. Он и еще несколько человек подхватили в пути сыпной тиф. Их оставили в лазарете, а конвой с партией ссыльных отправился дальше. В лазарете Карл узнал о самоубийстве сестры. Когда больные поправились и под охраной другого конвоя двинулись дальше, наступила уже зима, и обледенелая дорога звенела под копытами лошадей, с трудом тащивших повозки с вещами. В партии ссыльных были больные, среди них 2 женщины, поэтому свободных мест в повозках не было. Что касается Карла, то он считался вполне выздоровевшим и мог идти сам. Но в тот день переход был особенно утомительным, около 24 верст. Пронизывающий восточный ветер и колючий снег, резавший лицо, затрудняли ходьбу. Поэтому, когда солнце село, до бараков, где они должны были ночевать, оставался еще 1 час пути. Карлу в тот день не повезло. Он плохо закрутил на правой ноге портянку, кандалы во время ходьбы сползли вниз и сильно растерли лодыжку. С удивительной ясностью вспомнил он жгучую боль, когда при каждом шаге железное кольцо терлось о кровоточащую рану. Непонятно, почему ему так живо припомнилось именно это. Он вспомнил в мельчайших подробностях весь тот день, уходящую вдаль бесконечную дорогу, серую в ранних сумерках, усыпанные снегом ветки елей, раскачиваемые ветром. Непрерывные стоны больной женщины, лежавшей без сознания в повозке. Чувство одиночества, бесконечности, неотвратимого приближения к неизбежному аду. Потом наступил какой-то провал. А когда он очнулся, то увидел, что лежит на снегу, едва не задохнувшись от вонючего самогона. Над ним склонилось багровое лицо начальника партии, а конвоиры с тупым безучастием взирали на происходящее. Удивительно, как все они походили на облезлых китайских болванчиков. Карл вспомнил, как один из ссыльных, прозванный Белкой за непоседливый нрав и пушистые волосы, крикнул ему своим хриплым срывающимся голосом: «Да что же это такое, Карл? Уж если ты начнешь падать в обморок, так что прикажешь делать остальным?» Бедняга Белка — добрая, отзывчивая душа. У него была чахотка, но он до последней минуты не падал духом. Карл ни с того ни с сего разобиделся и запротестовал. Никогда в жизни он не падал в обморок. Он ведь не какой-нибудь там уголовник, который чуть что не так сразу распускает нюни.